дурно отразилось на характере Изолайна. Он сделался злым, бросался на всех, кто бы ни подходил к конуре, даже Улу, которая скормила его из бутылочки.